Макна полную ставку. Автор – Хаос. Глава 27. Будет ли у него тройка? Подождите, свет все еще набирает яркость. Некоторые экзаменаторы были удивлены. Все студенты быстро сдали свои тесты, но сейчас камень показывал бледный свет, который становился все ярче. Такого они еще не видели. Камень показывал уровень силы на двойку, потом поднялся на тройку и до сих пор не прекращает сравнивать. «Это 4! Абсолютно точно 4!» «Как это возможно? Черт побери! Почему этот олух настолько силен? Тут должна быть ошибка! Даже у меня тройка! Тогда как он смог получить 4?» – крикнул другой элементник огня. Джоумин заработал 5++, тогда как слабый и немощный Даню – 4. Еще один элементник огня. Еще один элементник огня. Хуан Фэйфэн получил 3 за свои старания. Неужели он сможет впечатлить учителя Тан Юэ? Глаза Сюэ Мушена загорелись. Будучи преподавателем, ответственным за 8 класс, он больше всего боялся, что Муфань потянет весь класс вниз. В последнее время он даже ходил в храм и молился Будде, умоляя сделать так, чтобы Муфань не испортил средний рейтинг класса. Видимо, Будда услышал его, ведь этот ребенок получил 4. Значит, средняя оценка класса будет 4 с минусом. Это было чудом, о котором Сюэ Мушен и мечтать не смел. В это время совершенно обратная реакция была у Мубая, который думал, что только он будет звездой нынешних тестов. Но этот олух умеет шокировать. Никто не ожидал, что Муфань покажет такой хороший результат. «Как? Как это возможно?» – ошарашенно сказал Мубай. Его дядя не ушел далеко. Он будто был в трансе, смотря на результаты Фаня. Даже после его саботажа этот парень все же получил оценку 4. «Мубай, ты точно положил фальшивый камень? Черный камень впитывает много энергии. Даже люди с уровнем силы на 2 или 3 не смогли бы зажечь и слабый огонек», — сообщил Мухэ низким голосом. «Я точно положил этот камень», — сказал Мубай, смотря на Муфаня. «Нет сомнений, что камень работает исправно. Тогда почему у него 4? Разве не он показал самые низкие баллы при экспериментальном тесте? Может быть, он специально не показал свои способности, чтобы шокировать всех сегодня?» Студент, добившийся тройки или четверки, уже проходит тест. Как может этот студент, занимавший последние места, внезапно стать таким хорошим учеником? «Хам, ничего необычного», — сказал ему Джо Юн. «И его дочь хотела сбежать с таким плебеем? Если об этом узнают другие, то его же засмеют. Давай перейдем к другому классу», — сказал ему Джо Юн. Он не хотел, чтобы его дочь и дальше смотрел на этого мальчишку. «Босс, что насчет Мубая?» — начал Мухэ. «Если босс удовлетворен результатами Мубая, то уже в этом году мальчик сможет получить дополнительные ресурсы. Так он сможет получить больше возможностей и власти. Даже если он захочет смерти Муфаня, то добьется этого с легкостью». Мухэ не мог не задать вопрос, пока гости не ушли. После экзамена дайте его семье денег, чтобы поощрить его старания», — ответил Джо Юн. Мубай был поражен и в то же время ошарашен услышанным. Что за милостыня такая? То, чего он хотел, это внимание семьи ему, чтобы сосредоточиться на тренировках. Он хотел устроиться со звездной пылью, которым пользуются выходцы этой семьи. «Это, босс, я думаю, что...» Мухэ собирался сказать еще что-то, но его прервал другой голос. «Подождите, этот камень светится как-то неправильно». Та, что произнесла это, обладала женским, удивительно завораживающим голосом. «Учитель Тан Юэ, по какой причине вы сомневаетесь в оценке? Экзамен подтвержден экзаменаторами. Даже если у вас есть сомнения...» — успел сказать Сюэ Мушен. Сюэ Мушен был доволен уже и такому результату. Он даже и не подозревал, что это может быть какой-то ошибкой камня. «Учитель Тан Юэ, вы не должны так усердствовать. Если что-то пошло не так, меня же могут уволить». «Учителя не имеют права, чтобы оспорить оценку, которую дали детям, но мы можем попросить, чтобы камень проверили на исправность. Экзаменаторы должны проверить, все ли хорошо с камнем», — быстро сказала учительница. Несколько учителей тайно смотрели на эту безумную учительницу, качая головами, давая секретные намеки. Не зная, какая часть руководства использовала этот трюк, они все же не хотели бы выставлять виновных перед советом. Казалось бы, что не так с результатом. Совершенно нормально, что студент набрал немного больше, чем все остальные. «Учитель, почему вы оспорили результат?» – любопытно спросил Му Джо Юн. Учитель Тан Юэ подошла к месту проведения теста, нахмурив брови. Внезапно она закрыла глаза, и как любой маг, она выпускала нити магической силы. Однако только те, кто понимал магию, знали, что она присматривается к камню. Внезапное рвение Тан Юэ не на шутку испугало Му Бая и Му Хэ. Если бы все прошло по плану, когда Му Фань завершил свой тест, экзаменаторы удалились бы, позволив студентам и персоналу отдохнуть. Пока они публиковали результаты, лысый экзаменатор спокойно поставил бы настоящий камень, чтобы продолжить оценку других классов. Не осталось бы и следа фальшивого экзамена. Но кто бы мог ожидать, что появится учитель, который вмешается во все это и укажет на проблему? «Учитель Тан Юэ, как вы смеете так поступать? Существуют определенные правила проведения теста. На вашем месте я бы немедленно покинул площадку!» – прокричал Му Хэ. Му Хэ ожидаемо вызвал шум, злоупотребляя своими полномочиями, чтобы скрыть эту проблему. Тем не менее, учитель Тан Юэ, кажется, вовсе не боялась его. Более того, она подошла к камню и осталась стоять на месте. «Здесь что-то неладное с камнем. Я требую повторения оценки», сказал Тан Юэ, встречаясь с острыми взглядами экзаменаторов. Лысый экзаменатор пытался попросить инструкцию у Му Хэ, пристально смотря на него. Му Хэ смутился, а Му Бай и вовсе растерялся. «Чего это вы так шокированы? Проверьте камень, мы должны позволить каждому студенту получить правильную и справедливую оценку. Если возникла проблема, то вы должны немедленно ее решить», сказал директор школы Тянь-Лань. Один из экзаменаторов немедленно подошел к камню, чтобы проверить, и вскоре обнаружил маленький черный камень, совершенно лишний здесь. «Это странно, мы проверяли его перед экзаменом. Как это здесь оказалось?» – удивился другой экзаменатор. После завершения каждой оценки, экзаменаторы проверяют камень, и человек, который проверял последним, был тот самый лысый экзаменатор. Этот экзаменатор и семья ему буквально помочился в штаны от страха, ведь фальсификация результатов является правонарушением. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.